А у него в группе, случайно, измененных тварей нет? Задумчиво пробормотал командир группы охотников, заставив молодого мага буквально передернуть плечами от омерзения, накатившего на него волной чувств и эмоций. Если у него в группе есть кто-то, кто подвергся порче, скверне или изменениям от воздействия дикой магии, то таким разумным действительно лучше не соваться на территорию города. Только что-то он долго торчал в городе. Вы же говорите, что он почти месяц провел в городе. Кто бы его стал месяц за пределами города, в ближайшем лесу ждать? Глупо это все как-то. Тяжело вздохнув, молодой маг только покачал головой в ответ на этот недвусмысленный намек. Да и что он мог сказать? Этот паренек был действительно очень странным. А деньгами сорил так, как будто у него их огромный запас. И при этом не гнушался действовать так, что сразу привлекало к нему внимание. И это все было очень подозрительно. Но Марк Гафт рассчитывал получить на все эти вопросы исчерпывающий ответ, когда все же доберется до этого наглеца и сумеет взять его за горло. А это будет не так уж и сложно, если опытный лучник, имеющийся в этой группе, ранит его пару раз своими стрелами. Даже будет достаточно одного ранения, чтобы какой-либо маг не мог использовать магию, так как для этого нужна серьезная концентрация. К тому же, он был слишком молод. Может, он и силен, конечно же, но молодость в данном случае играла против него. Так что сейчас, сидя в своем резном кресле, молодой маг рассчитывал на получение нужного ему результата. Ведь вслед за следопытом, еще пара охотников прошлись вокруг лагеря. В конце концов их усилия дали свои результаты, и они обнаружили следы, ведущие вдаль. Причем, сразу стоит заметить, что этот молодой парень, по сути мальчишка 16 лет, двигался весьма целеустремленно к своей цели, в сторону мрачных земель, словно прекрасно знал эту дорогу. Поэтому охотники решили ускориться, и несмотря на разочарование молодого мага, отдыхать ему не дали, ведь они все спешили. Они хотели как можно быстрее догнать этого паренька, до тех пор, пока он не зашел на опасную территорию, где его преследовать будет куда сложнее. Именно по той простой причине, что этот парень будет идти по своему, возможно, уже известному ему, маршруту, а охотники его не знают. Это заставит их быть осторожнее и буквально спотыкаться на каждом шагу, что тоже было не так уж и допустимо. Поэтому опасения у них были вполне закономерными. Но они все же нашли его. Этот парень шел достаточно долго, но, в конце концов, все равно остановился. Нашел достаточно укромное место для того, чтобы основать свой лагерь. Место действительно было удобным, и многие охотники его знали. В таких местах считалось запретным нападать друг на друга, но только не для тех, кого нанял молодой маг, так что у него был шанс получить желаемое. Тем более, что никаких посторонних свидетелей рядом все равно нет, и это стечение обстоятельств просто развязывало им руки. Тем более, что несмотря на свою изнеженность и неопытность в походных условиях, Марк Гафт сумел собрать группу из 5 опытных охотников. Эти суровые мужчины, привыкшие к жизни в дикой природе, были недовольны излишками молодого мага, но понимали важность его магических способностей в грядущем столкновении. И сейчас их ждала непростая задача – захватить этого наглого поисковика, который, как думал Марк, мог обладать ценными трофеями и секретами. Этот молодой и уже явно опытный поисковик – словно специально остановился на временную стоянку в узкой расщелине среди скал. Это место было хорошо защищено с двух сторон каменными стенами, а впереди и сзади – густыми зарослями кустарника. Судя по всему, он выбрал это место специально, чтобы быть менее уязвимым для внезапных атак. А судя по небольшому костру и котелку, что уже висел над ним на треноге, разведя небольшой костер, он явно уже начал готовить себе ужин, видимо, надеясь на немного отдыха после долгого пути. Но именно в этот момент молодой маг и его группа, наконец, догнали этого молодого наглеца и остановились на некотором расстоянии от его стоянки. Марк внимательно осмотрел местность, пытаясь определить лучший способ подойти незаметно. Он и сам практически сразу заметил тот факт, что расщелина позволяла подойти к лагерю этого странного паренька с нескольких сторон, если двигаться осторожно и не издавать шума. Пока он размышлял, более опытные в таких делах охотники уже начали рассеиваться, занимая позиции вокруг стоянки. Они двигались бесшумно, а каждый их шаг был продуман и осторожен. Мысленно выругавшись и пытаясь не отставать, Марк Гафт тоже старался идти тихо, но ему было трудно держаться наравне с опытными охотниками и поисковиками. Один из них, самый старший и опытный, жестами показывал молодому магу, куда двигаться и как себя вести. Под покровом наступающих сумерек, охотники и молодой маг постепенно начали окружать временную стоянку парня. Они осторожно продвигались через густые заросли и прятались за большими валунами, стараясь оставаться незаметными. Вскоре они оказались в радиусе слышимости от костра этого молодого выскочки. Огонь отбрасывал причудливые тени на каменные стены, и этот глупец, казалось, ни о чем не подозревал, занятый своим ужином и мыслями о предстоящем пути. Дождавшись того самого момента, когда все вышли на выбранные позиции, один из охотников, подав знак остальным, начал обходить стоянку с правой стороны, пытаясь найти наименее защищенный подход. Другие охотники, следуя его примеру, двигались с других направлений, стремясь окружить этого парня и лишить его возможности к бегству. Сам же Марк, стоя за валуном, приготовил свое плетение. Он решил использовать парализующее плетение, которое с большим трудом освоил в Имперской академии, чтобы застать этого молодого нахала врасплох и обездвижить его, прежде чем тот успеет применить свои магические способности. Его руки двигались в привычном ритме, старательно формируя паутину плетения, и он чувствовал, как магическая энергия начинает концентрироваться в его ладонях. Внезапно один из охотников наступил на сухую ветку, которая с хрустом сломалась под его ногой. Этот звук мгновенно привлек внимание молодого поисковика, который должен был стать для них легкой жертвой. Он замер на мгновение, прислушиваясь к окружающим звукам. Явно почувствовав угрозу, парень моментально вскочил, отложив еду и приготовившись к обороне. Его глаза забегали по сторонам, пытаясь разглядеть возможных врагов в полумраке. В атаку. Уже понимая, что момент неожиданности потерян, Марк громко выкрикнул приказ, досадуя в душе на то, что нанятые им охотники так глупо попались. «Застаньте его врасплох!» Охотники тут же бросились вперед, стараясь как можно быстрее приблизиться к Юрию. Сам же молодой маг выпустил свое парализующее заклинание, и синяя вспышка света устремилась к молодому парню, который должен был сейчас метаться в панике по своему лагерю, стремясь поразить его и обездвижить. Но этот молодой наглец оказался не так-то и прост. Он мгновенно отреагировал, подняв защитный барьер, который поглотил магическую атаку Марка. Причем сделал это настолько быстро, что сам молодой маг на мгновение задумался о том, а не было ли у него это плетение уже в сформированном виде. Но как, скорее всего, этот молодой поисковик, привыкший к опасностям темного леса, не собирался сдаваться без боя. Он быстро развернулся, направив свое внимание на приближающихся охотников, готовый к схватке. А когда Марк Гафт и его охотники, все же прорвавшись через своеобразный защитный барьер из колючих кустов, ворвались в расщелину с оружием наготове, готовые к схватке, их ждало некоторое удивление, так как, вместо ожидаемого сопротивления, они столкнулись с пугающей пустотой. Костер этого молодого парня еще тлел, распространяя слабый свет и тепло, но самого парня нигде не было видно. Лишь эхо их шагов и потрескивание огня нарушали гнетущую тишину. «Ну и где он?» – раздраженно прошептал один из охотников, внимательно осматриваясь вокруг и пнув ногой странный деревянный чурбак, почему-то завернутый в плащ этого молодого парня. Но даже Марк, уже ослепленный уверенностью в своей победе, тоже не мог понять, куда мог скрыться молодой поисковик. Они медленно продвигались вперед, стараясь не терять бдительность. Однако внезапно из темноты раздался тихий короткий свист, и первая стрела с ужасающей силой пробила кольчугу одного из охотников, вонзившись ему в спину и бросив этого несчастного на ближайшую скалу. Крик боли разорвал тишину, и охотник медленно сполз по камню на землю, оставляя за собой кровавый след и корчась в агонии. Прежде чем остальные успели среагировать на произошедшее, еще две стрелы с невероятной точностью и мощью поразили их ряды. Каждая стрела пронзала броню, как бумагу, и нанятые молодым магом охотники падали один за другим, пораженные неожиданной атакой. Внезапно осознав, что их атакуют с тыла, Марк резко развернулся, пытаясь увидеть стрелков, но в темноте он ничего не мог разглядеть. Паника охватила его сердце, и он начал сплетать защитное заклинание, надеясь создать барьер, который мог бы защитить их от смертоносных стрел. А охотники, все еще оставшиеся в живых, бросились к камням и валунам, пытаясь укрыться от невидимого врага. Однако стрелы продолжали лететь с неумолимой точностью, буквально выбивая их из укрытий. Один за другим они падали, не в силах противостоять этой молниеносной и смертоносной атаке. Окруженный телами падающих и умирающих товарищей по этому делу, Марк наконец-то завершил плетение защитного заклинания, и огненный барьер вспыхнул вокруг него, отбивая стрелы, но магическое напряжение ощущалось с каждым новым ударом. Ему стало ясно, что этот барьер долго не продержится. Именно в этот момент, неожиданно для него, из темноты впереди появился этот странный парень, которого, как было известно Марку, звали Юрий, с луком в руках и холодной решимостью в глазах. Он двигался бесшумно, как тень, с ловкостью, присущей только опытным поисковикам. Каждая его стрела находила свою цель, не оставляя врагам шанса на спасение. И едва увидев этого парня, Марк Гафт понял, что столкнулся не с обычным противником, а с кем-то, кто превосходит его во всех аспектах. Он знал, что его изнеженные навыки и городская роскошь не смогут помочь ему здесь, в этой смертельной расщелине. «Стой, подожди, мы можем договориться», — закричал молодой маг, все еще надеясь на то, что его слова достигнут разума этого парня, оказавшегося настолько страшным противником, и смогут остановить эту бойню. Но Юрий, казалось, не услышал или не захотел услышать. Он продолжал стрелять, словно играясь с жертвой, не давая ему сосредоточиться на чем-то другом, кроме защиты, которая уже трещала по швам, и каждый его выстрел приближал Марка к неизбежной гибели. А когда барьер Марка начал трещать и осыпаться под натиском ударов стрел парня, молодой маг понял, что это конец. В последний отчаянный момент он бросил все свои силы на финальное плетение, надеясь хотя бы ранить Юрия. Но этот молодой наглец, как будто предвидя этот шаг, выстрелил последней стрелой, которая пробила защиту и вонзилась в плечо молодого мага, буквально отбросив его на камни, как какую-то невесомую игрушку. Издав крик боли, Марк упал на землю. Его так и незаконченное плетение фаербол рассеялось, и мир вокруг него начал меркнуть. Последнее, что он увидел, прежде чем сознание оставило его, была тень этого ублюдка, разрушившего все то, что молодой маг делал, бесшумно движущегося к нему, с лицом, не выражающим ни капли жалости. Первый поход в мрачные земли. «Как смеешь ты это со мной делать?» Уже в который раз принялся громко разоряться связанный пленник, который сейчас сидел перед Юрием на коленях, и, судя по перепуганным взглядам, что он метал вокруг, в первую очередь этот одаренный рассчитывал именно на то, что своими воплями банально привлечет к себе внимание тех, кто может просто проходить мимо, в сторону Торвилля или от него. «Я сын графа Фольк. Если мой отец узнает о том, что здесь происходит, то не оставит тебя в покое». «Сын графа Фольк?» тут же удивленно переспросил у него молодой парень, деловито ковыряясь острым кончиком ножа в своих ногтях и равнодушно поглядывая на пленника, чем, видимо, выводил его из себя еще больше. «А почему уже не самого князя Ярского? Чего ты так мелочишься? Давай уже, говори, что ты сын самого императора. Хотя знаешь, скорее всего, ты побочный сын. Простой позор семьи графа Фольк. Я угадал, просто тебе повезло, что ты родился с даром к магии огня, поэтому тебя и используют. А был бы ты простым человеком, то тебя просто придушили бы где-нибудь на конюшне, чтобы не позорил семью благородного. Наверное, от какой-то смазливой служанки родился. Так что, говорить о том, что ты сын высокородного дворянина, на месте бастарда, является огромной глупостью. Вот я, в отличие от тебя, сын своих родителей, дворян, хоть и мелкопоместных, даже законнорожденный, и не позволю никому с собой поступать так, как ты собирался. Поэтому тебе придется ответить на все мои вопросы, какими бы они были бы, если хочешь умереть быстро и практически без боли. Тяжело вздохнув и оставив пленника обдумывать его слова, от которых этот маг буквально заскрипел зубами от злости, молодой парень принялся старательно стаскивать к пленнику трупы его товарищей. И надо же было ему такое удумать, мало того, что, по сути, сам спровоцировал конфликт, пытаясь обобрать Юрия, так же, как обирал обычных простолюдинов в этом городе княжества. Так он еще устроил на него полноценную охоту, банально дождавшись того самого момента, когда паренек ушел из города в поиск, отправившись вслед за ним с группой охотников. Только вот Юрий никогда и никому не доверял. Жизнь в темном лесу быстро избавляет от подобной наивности. Тем более, что здесь места были достаточно опасные, а Юрий достаточно наслушался различных историй в том самом трактире. Поэтому, когда уходил в сторону мрачных земель, заранее решил, что будет идти весьма своеобразным зигзагом. при этом старательно отслеживая то, что происходит сзади, а также имея в руках простенькую карту ближайшей территории, по крайней мере, до мрачных земель, которую приобрел в той самой лавке, где брал и защитные амулеты, он решил в самых подозрительных местах, где могут быть и ловушки, быть очень аккуратным и осторожным. Так что он был не удивлен, когда обнаружил идущий вслед за ним отряд, который двигался весьма своеобразно, прямо по его следам. Если бы это были просто какие-то поисковики, идущие в свой поиск, очередной или не очередной, то они явно не стали бы повторять за парнем все эти зигзаги. А так, они шли точно по его следам, и через те самые контрольные точки, что он наставлял. Но это все уже было не суть важно. Юрий понял, что не ошибся, и тут же принялся подбирать достаточно безопасное место для того, чтобы избавиться от преследователей. Ведь они явно шли за ним не для того, чтобы напоить свежим элем и просто подсказать места, где безопаснее всего путешествовать по мрачным землям. Нет, он сразу узнал того, кто был в этой группе. Тот самый молодой маг из Тарвилля, которому очень не понравилась наглость вышедшего из темного леса парня, когда Юрий банально отказался платить ему деньги. И даже более того, он начал возмущаться, старательно указывая этому достаточно молодому магу на тот факт, что он просто занимается непомерными поборами, и при этом не делает ничего. Ну, действительно, как этот молодой маг, не имеющий никакого отношения к магам жизни или лекарям, мог, например, заметить то, что происходит с организмом человека, попавшего под воздействие той самой скверны? Это же был маг огня, не особо сильный. Да, с помощью магического ока он мог почувствовать магию, но, не более того, и уже только поэтому можно было понять, насколько глупо он поступает. Ну, как сказать, глупо. Он поступал очень нагло, считая всех глупее себя. А люди, которые являлись простолюдинами, считали, что имеют дело с настоящим одаренным, который действительно что-то может увидеть, и банально платили ему деньги. Теперь-то, конечно, он потерял весь свой авторитет и апломб, по той простой причине, что, после случившегося, с ним просто никто не хочет иметь дело. Более того, его банально начали прогонять отовсюду. Да, Юрий сам видел, как в трактире «Голова вепря» несколько охотников подошли к этому молодому магу, по какой-то причине зашедшему в нее, и тут же принялись нагло требовать вернуть их деньги. Ведь они все достаточно быстро узнали о том, что он не мог лечить от скверны, он не мог даже как-то обнаружить ее. Так что уже только поэтому злость людей была вполне понятна. Поговаривали даже о том, что после всех этих событий, тот заперся в резиденции местного наместника графа, где у него была комната, и старался больше не выходить на люди. Сначала Юрий подумал, что он просто ждет, пока все забудется, чтобы потом снова начать мошенничать. Такие люди обычно не успокаиваются. Однако, вот он, видимо, решил сначала посчитаться с Юрием. Ну, что же, прекрасно, такие хвосты нужно рубить сразу и на корню. Тем более, что сейчас паренек прекрасно понимал главное. Те охотники, которые идут с данным индивидуумом на это дело, явно уже неоднократно участвовали в чем-то подобном. Слишком уж спокойно они себя вели. А значит, следует понимать главный нюанс. Это убийцы, и их не стоит недооценивать. Именно поэтому, как только он обнаружил достаточно удобную и подходящую для его замысла площадку, между скалами, паренек решил действовать. Он сделал вид, что организовал там лагерь, накинул на деревянный чурбак, который подхватил по дороге, свой плащ, и быстро сымитировал костер. Даже оставил там амулет с активированным воздушным щитом, чтобы имитировать сопротивление, а также привязал к чурбаку веревку, чтобы, дергая за нее, имитировать телодвижение. Якобы, это его лагерь. Сам же он отдалился немного в сторону, забравшийся на скалу, откуда ему было проще наблюдать за происходящим вокруг. Явно не ожидавшие ничего подобного, охотники достаточно быстро обнаружили его местоположение. Это было несложно, ведь Юрий специально сделал для этого все возможное, и даже в костер закинул несколько сырых веток, чтобы дымок был погуще. Таким образом он сделал вид, что лагерь устроил весьма неопытный охотник и поисковик, так как обычно для таких целей они подбирают сухие ветки, чтобы дыма было поменьше, и дерево, которое они кладут в костер, должно быть не сильно смолистым, иначе, рано или поздно, кто-нибудь заметит или дым, или довольно сильный запах. Для этих целей у Юрия с собой был специальный запас в безразмерной сумке. Да, он носил с собой даже дрова, на всякий случай. Тут же ему нужно было сделать видимость отсутствия опыта в принципе, чтобы его враги немного расслабились. Да, они его недооценили. Однако, сам тот факт того, как они разошлись в стороны, аккуратно окружая его лагерь, заставил Юрия понять, что эти люди делают подобное уже не в первый раз. И сейчас перед ним были, так сказать, профессионалы своего дела, но они все же немного ошиблись, совсем чуть-чуть, и когда его чурбан заполошно вскочил, после треснувшей под ногами одного из охотников сухой ветки, эти умники тут же кинулись к нему, пытаясь подстрелить стрелами хозяина лагеря. Юрий понял, что пора действовать. Они даже пытались напасть магически, так как заранее оставленный в лагере амулет воздушного щита сработал, создав мерцающую стену воздуха. Этим они сами полностью выдали свои намерения, и церемониться с ним никто не собирался. Как только чурбан рухнула с той подставки, на которой стоял, а эти охотники ворвались в лагерь, они тут же замерли, буквально на несколько мгновений. Все только из-за того, что звук падения чурбана все же отличался от звука падения человеческого тела. Юрий заранее понимал, что их растерянность не будет долгой. Поэтому в тот момент, когда они замерли, он тут же выстрелил из лука, который уже держал на изготовку. Для начала он собирался выбить лучников, которые могли бы постараться его атаковать на дистанции, и могли ему все испортить. Те, кто был уже практически в лагере, растерянно топтались на месте, так как они, видимо, уже поняли, что попались на своеобразную провокацию. А вот лучники об этом еще не знали. Они не понимали того, почему их товарищи замерли на месте. Чем Юрий и воспользовался. Две быстро выпущенные стрелы с легким свистом пересекли разделяющее их пространство и мощным ударом отбросили завопивших от боли охотников на скалы. Так выстрелить ему было несложно, особенно с учетом того, что стрелял он из своего артефактного лука, имеющего своеобразный магический прицел и довольно большое усилие, что позволяло даже охотничьим стрелам пробивать кольчуги. После чего он также деловито расстрелял оставшихся охотников, заметавшихся в панике по его лагерю, так как они банально не понимали того, что происходит. Только последний, видимо, все же сообразив в последний момент, что они сами стали жертвой собственной недальновидности, попытался выскочить из лагеря Юрия и убежать. Однако стрела, пущенная из усиленного магией артефакта, буквально пришпилила его к камню. Хотя, это было грубо сказано. После удара о камень стрела просто раскололась, но перед этим она пробила насквозь тело охотника, одетое в легкую кольчугу. Сам же одаренный, который и устроил все это, тоже не сразу понял, что происходит. Он просто шел за охотниками, и фактически только поддерживал их. А когда его сопровождающие начали орать от боли и умирать, этот маг заметил, что что-то идет не так, как ему хотелось. В этот момент он тут же постарался сформировать магическое плетение огненного щита. Ну, еще бы, ведь он сначала не видел Юрия, а потом, когда понял, откуда летят стрелы, было уже поздно. В свой магический прицел, хотя он и находился всего лишь в 20 шагах вот этого мага, Юрий прекрасно видел те самые узелки в плетении защиты одаренного, причем настолько четко, что мог легко их разрушить даже обычными стрелами. Отлично понимая, что этот маг сейчас ничего не сможет сделать, так как он был слишком слаб, чтобы оперировать сразу несколькими магическими плетениями, Юрий послал в его щит всего 3 стрелы, которые, по сути, должны были быть с легкостью отбиты этим щитом. Однако они наносили удар как раз в те места, где была слабость в такой защите. И когда третья стрела своим ударом нарушила магические линии этого плетения, оно просто расползлось, как гнилая тряпка в руках какого-нибудь воина. После чего Юрий банально прострелил плечо этому умнику, заставив его от боли потерять сознание. Беречь здоровье того, кто все равно умрет, парень не видел никакого смысла. Только после того, как все его враги, пришедшие за ним, замерли, кто мертвый, а кто без сознания, парень соскользнулся со скалы и направился собирать свои новые трофеи. Для начала он поставил перед лагерем, который превратился вместо этого сражения, ту самую защиту, которая должна была скрыть все, что тут происходит, вроде зеркала природы, и затем уже связал пленника, чтобы допросить как следует. Пареньку было интересно, чего же этот одаренный так к нему привязался. Ну, сделал ты глупость, проиграл, отступись. Если ты считаешь всех тупее себя, найди для себя новое занятие. Так нет же, этот умник продолжал гнуть свою линию. Вот и сейчас, оказавшись в руках паренька, который явно продемонстрировал ему тот факт, что не собирается с ним играть в игры, этот молодой маг не придумал ничего другого, как начать кичиться своим происхождением, пытаясь запугать Юрия тем, что якобы его отец, являющийся графом на этих землях, сделает все возможное, чтобы наказать того, кто обидел его кровинушку. Ну, что за глупость такая? С какой это радости целому графу нужно так подставляться? Особенно после того, как стало известно о проступках его бастарда. Скорее всего, он и так терпел этого выскочку только по той причине, что ему нужен был одаренный на данной территории. Ну и, попутно, представитель семьи. Хотя, скорее всего, да и судя по поведению самого этого молодого мага, сам местный граф официально так и не признал его своим отпрыском. А вот использовать его, использовал. К тому же, немного погодя, когда Юрий заставил этого выскочку насладиться компанией тех самых охотников, которых сам практически демонстративно убил, он начал допрашивать его и выяснил много интересного. Оказалось, что этот красавец закончил имперскую академию, которую оплатил ему граф Фольк, и теперь, по сути, был рабом этого благородного, вечным рабом. Ведь оплата за обучение в той академии стоила очень дорого, не меньше 30 тысяч золотых. Да, сейчас он был магом первого ранга, по сути, самого низшего, которого только могли выпустить из академии. И была одна проблема, с которой мог столкнуться Юрий во время своих путешествий. Дело в том, что он сейчас числился, можно так сказать, диким одаренным, то есть, тем самым одаренным, который может контролировать свою силу, но систематического обучения не проходил. Домашнее обучение тут не в счет. В таких государствах, как это княжество, и даже империя Суран, про академию которой шла речь, учитывали только тех магов, которые закончили академию и получили своеобразный перстень. Так сказать, признание своих способностей и знаний. Конечно, Юрий был бы не против отправиться в академию, и постараться получить признание в виде того же перстня мага, и тогда меньше людей хотело бы с ним сталкиваться в различных конфликтах. Вот только где ему взять деньги на это дело, да и 5 лет придется потратить на обучение, и с этим ничего не поделаешь. Зато ты станешь тем, кого чуть ли не с придыханием будут называть господин маг. Свидетельством твоего права на это будет специальный значок и перстень, который носили такие одаренные. Сам по себе, такой перстень являлся артефактом, который привязывался к ауре хозяина. Он был одноразовым, по своей сути, то есть, когда его активировали, он фиксировал ауру хозяина, и все. Другой человек одеть на свою руку этот артефакт просто не сможет. В этом случае такой перстень просто сожмется до невозможности, банально лишив такого вора пальца. И уже только поэтому можно было понять, что нет никакого смысла использовать самостоятельно такой артефакт, а вот изучить. И в качестве трофея его можно было использовать. Юрий сразу вспомнил одну историю о том, что некоторые маги таскали с собой, в качестве своеобразного демонстрационного образца своего мастерства, целую коллекцию перстней побежденных ими магов. Он тогда еще не понимал того, при чем тут какие-то кольца перстни, и еще какие-либо украшения. Теперь-то ему все становилось понятно, ведь на таком перстне всегда имеется отметка о том, какой статус имел этот самый маг, которого убили, к какой стихии он имел отношение. Например, у этого молодого мага перстень имел отметку своеобразной цифры 1 и небольшой огонек, то есть, это был маг огня первого ранга, а это, как ни крути, все же был определенный показатель. Значит, Юрию есть куда стремиться. К тому же, те самые одаренные, окончившие имперскую академию, в самой той же империи приравниваются к дворянам, не ниже барона, что уже, само по себе, повышает их статус. К тому же, в такой академии были специальные артефакты, которые могли помочь ему разобраться с собственными способностями, что также имело для него определенное значение. Так что, у паренька появилась новая цель. Попутно, ко всему прочему, он постарался выбить из этого умника всю возможную информацию о том, что вообще происходит в Тарвилле, а также и про интересы семьи местного графа. Что-то же он должен был знать, если считает себя членом этой семьи, и даже более того, позволяет себе открыто кричать о подобном родстве. Так что он довольно быстро узнал о том, что местный дворянин был довольно непостоянным, как бы это сказать повежливее. Таких последышей у него хватало. Да, как уже ему сказал Юрий, нескольких из них просто удавили на конюшне, именно из-за того, что у них не было никаких способностей к магии, а значит, Какой-либо пользы для своего отца они принести просто не могли. Граф оставлял в живых только таких бастардов, которые могли быть ему полезны. Причем паренек не ошибся, утверждая, что матерью этого мага была служанка. Причем, как ни странно, служанка графини. Просто когда дворянка была чем-то занята, вроде сплетен со своими подружками из благородного сословия, граф не терял времени, старательно обхаживая всех молоденьких и симпатичных девушек поблизости, не делая различия по положению в обществе. Как факт, можно было понять, что таких последующей у него было достаточно. Благодаря этому его отряд магической поддержки был достаточно сильным. Как парень и предположил, самых сильных одаренных, кто хоть и немного, но все же подходил под его требования, граф забирал к себе, что позволяло ему использовать их максимально эффективно, а других, вот так вот, рассылал по территориям графства. Да, он тратил деньги на их обучение, однако, при всем этом, данные индивидуумы становились ему полезными, как бы они ни пытались потом вырваться из этой кабалы, и тут уже ничего не поделаешь, от судьбы не уйдешь. А учитывая тот факт, что этот молодой маг был достаточно мстительным и злобным, и при этом хитрым, так как он никому не сказал ничего о том, что собирается сделать, отправляясь с группой охотников в сторону мрачных земель, Юрий быстро понял, что у него выбора все равно нет. Нужно было постараться сделать все возможное, чтобы вся эта группа просто исчезла. Поэтому он не стал церемониться, а просто добил пленника, который и так уже мычал от боли, после того как парень слегка припек ему углями от костра пятки. Все то, что эти люди имели с собой, он забрал. Благо, что и у этого мага с собой была небольшая безразмерная сумка путешественников. Ну, как сказать, безразмерная. Размер у нее все равно был, и конечный. Но, по крайней мере, пару телег различных грузов туда можно было всунуть. Например, те же тела убитых. Он не мог их здесь бросить, чтобы таким образом не оставить еще и след, который мог привести к нему. Поэтому он и постарался аккуратно замести все возможные следы. Тем более, что Юрий и сам уже прекрасно понимал то, чем все это может быть ему чревато. Каким бы ненужным и слабым для местного графа ни оказался бы этот одаренный, он все же был его представителем на данной территории. А значит, можно было заранее предположить, что высокородному дворянину не понравится, что кто-то испортил его игру. Особенно учитывая то, что он вложил в этого идиота, поступившего настолько глупо, очень большие деньги, даже для него. Все же 30 тысяч золотых, это не шутки. Может быть, этот маг уже что-то и отработал, но это на данный момент не имело никакого значения. В данной ситуации значение имел только тот факт, что сейчас Юрию нужно было сделать так, чтобы никто не мог связать исчезновение этого умника с ним. Именно поэтому он весьма старательно замел все возможные следы, и даже покинул это место, перебравшись на другое, где и смог наконец-то остановиться на ночлег. При этом он опять сделал вокруг своего лагеря своеобразную стену зеркала хамелеона, чтобы никто не мог обнаружить его присутствие, в чем убедился, когда мимо прошла группа охотников, идущая с территории мрачных земель. Они шли тяжело и явно сильно устали. При всем этом, можно было заметить пару мешков, которые явно содержали в себе какие-то находки или даже, возможно, добычу с трупов убитых монстров. Ну, что же, Юрий не пытался быть сверхжадным, хотя мог бы сейчас попытаться напасть на этих уставших людей и забрать то, что они добыли. Однако, сейчас он понимал главное: не нужно нарываться лишний раз на неприятности. Слишком много исчезновений явно привлечет к нему внимание. Ко всему прочему, не стоит забывать и о том, что он сам все равно хотел попробовать зайти на территории мрачных земель, а для этого ему нужно быть более внимательным и осторожным. Кстати, что касается карт местности, у этих горе охотников с собой были две карты. Одна была очень подробная карта ближайших территорий к мрачным землям, на которой было много ответов на вопросы Юрия. Например, были отмечены лагеря, где обычно останавливаются охотники и поисковики. Также там были отмечены места, через которые эти самые лагеря можно аккуратно обойти. Все-таки в отношении этих умников Юрий не ошибся. Они действительно были профессионалами своего дела, и охотились они именно на тех, кто носит добычу с территории мрачных земель. Также он обнаружил на этой карте и место их основного лагеря. Ну, а что? Вот они вышли из города, встретили группу охотников, перебили ее, забрали их трофей. А что им делать дальше? Назад возвращаться? Нет, они не могли бы добыть хорошую добычу, если ходили только по краю мрачных земель. А значит, им нужно, как минимум, пару-тройку дней где-то переждать, а то лучше и неделю. А если они будут стоять в одном месте, где их могут постоянно видеть различные охотники, то это все равно вызовет определенные подозрения. Поэтому можно было понять, что у них точно есть место для постоянного лагеря. Возможно, там даже можно что-то обнаружить, ведь не все свои трофеи они могли таскать в город на продажу. Однако идти туда сейчас Юрий не собирался. Тем более, что его заинтересовала вторая карта, в которой было отмечено несколько подозрительных мест именно на территории Мрачных Земель. Также имелись своеобразные отметки о безопасном маршруте достаточно далеко вглубь этих территорий. Хотя сам Юрий не прельщался и понимал то, что все ближайшие территории наверняка исследованы максимально возможно. А значит, ему нужно быть готовым к тому, что придется идти гораздо дальше и глубже в эти земли. Хорошо, что хоть отвлекаться на опасности поблизости не придется. По сути, на краю Мрачных Земель подобные места были стационарными, то есть находились постоянно на одном месте и особо не развивались, не разрастались в разные стороны. А вот про то, что происходит на более удаленных от населенных территорий Мрачных Землях, можно было только догадываться, так как все попытки составить хоть примерную карту тех земель банально проваливались. Все-таки дикая магия, которая какое-то время бушевала во всем этом мире, даже там оставила свой след, превратив те территории в какой-то жуткий и непредсказуемый калейдоскоп, который фактически после каждой встряски в виде магического шторма создает новую карту местности и опасных территорий. Уже только поэтому можно было понять, что ничего хорошего того, кто купит надежную карту такой местности, банально не ждет, так как такой карты просто не существует, и тут уже никуда не денешься. Таковы факты, и Юрий получил этому всему прямое подтверждение. Теперь дело оставалось за малым: с утра пораньше отправиться прямо на территорию Мрачных Земель, старательно обходя всех встречных поперечных. Хотя Юрий и ощущал своеобразные опасения, но ему все же очень хотелось посмотреть на них и выяснить, чем они отличаются от темного леса. Все-таки говорят, что там было все по-другому. И это самое все Юрий и хотел понять самостоятельно. Хотя это и могло кому-то показаться достаточно глупым. Ранним утром Юрий, выдвинувшись в путь, вышел из небольшой рощи, где нашел для себя приют на ночь, к краю Мрачных Земель. Картина, которая открылась перед ним, была одновременно завораживающей и жуткой. Под ногами у него раскинулась настоящая пустошь, когда-то бывшая оживленным мегаполисом. Кажется, именно так подобные места именовали древние предки людей, а теперь представлявшая собой хаотичную смесь разрушенных зданий, изуродованных пейзажей и пораженных скверной территорий. Земля здесь была покрыта пеплом и обломками, напоминающими о былой мощи городов древних людей. Из-под слоя грязи и мусора иногда выглядывали ржавые остовы повозок и металлические конструкции, корродированные временем и проклятием. Ветер нес по земле какие-то обрывки, обломки непонятных предметов и другие осколки былого великолепия, словно они ничего не весили. В воздухе висел странный, едкий запах, смешанный с ароматом тления и гниения. Некоторые участки земли были покрыты ядовитыми пятнами, откуда иногда поднимался зловонный пар, явно указывая на скверну. Подходя ближе, Юрий увидел, как местные растения, изуродованные воздействием темной магии, становились поистине жуткими. Деревья с перекрученными стволами и искривленными ветвями, на которых вместо листьев росли странные, ядовитые наросты. Даже трава была мертвая и серой, а местами вообще отсутствовала, обнажая голую, потрескавшуюся землю. По всей территории были видны огромные кратеры, оставшиеся после древних катастроф. Они заполнялись мутной водой, в которой плавали мертвые рыбы и другие создания, деформированные и измененные до неузнаваемости. В этих водоемах не отражалось ни небо, ни солнце, только тьма. Вдалеке Юрий заметил силуэты обломков зданий, когда-то возвышавшихся над землей, теперь же ставших гнездилищами для различных тварей. На фоне разрушенных строений виднелись огромные башни, скрученные и изломанные, словно исполинские кости древних чудовищ, окаменевших в своих предсмертных судорогах. И по мере своего продвижения Юрий также встречал следы темной, или же той самой дикой магии. Магические потоки, перемешанные со скверной, оставляли на земле причудливые узоры, словно неведомый художник играл с палитрой цветов и света. Эти места были особенно опасны, энергия в них была нестабильна и могла внезапно взорваться или исказить реальность вокруг. Монстры, обитающие здесь, были порождениями этой страшной смеси. Юрий мог видеть вдалеке тени существ, передвигающихся по разрушенным улицам. Это были не просто животные, это были чудовища, измененные до неузнаваемости. Некоторые имели несколько голов, другие – дополнительные конечности, третьи были покрыты толстой чешуей или шерстью, светящейся в темноте. Они издавали странные звуки, эхом разносившиеся по пустоши, усиливая ощущение гнетущей опасности. Юрий уже и ранее понимал, что здесь каждый шаг может стать последним, а теперь видел перед собой прямое подтверждение своих подозрений. Мрачные земли не прощали ошибок, и он должен быть предельно осторожен. Воспоминания о том, как он вынужден был бороться за каждый артефакт, оживали в его памяти. Но он был подготовлен. Его новые защитные амулеты и магические плетения, которые он старался изучать, должны были помочь ему выжить и избежать большинства опасностей. Внимательно взглянув на происходящее у горизонта, что не был скрыт этим проклятым туманом, искажающим буквально все, Юрий заметил первые признаки движущихся облаков, насыщенных темной энергией. Они клубились и перемещались, как живые существа, угрожающе приближаясь. Он знал, что ему нужно двигаться быстро, чтобы избежать их влияния. Так что, собрав все свое мужество и силу воли, Юрий шагнул вперед, погружаясь в туманную дымку мрачных земель, решившись идти до конца к своей новой цели. Медленно двигаясь вперед, Юрий тщательно выверял каждый шаг. Его опыт подсказывал, что любая оплошность может обернуться смертельной опасностью. Карта, найденная ему одного из убитых охотников, указывала путь к заброшенному городу древних людей, где, по слухам, можно было найти не только ценные предметы, но и ответы на многие вопросы. Заранее подготовив несколько амулетов и защитных артефактов, которые должны были защитить его от скверны, порчи и магических воздействий, перед этим походом он проверил также свои запасы еды и воды и убедился в том, что все его магические инструменты в порядке. С каждым шагом, который он делал по этой дороге, парень чувствовал, как атмосфера вокруг него постепенно сгущается. Воздух становился тяжелым и удушливым, наполненным запахом гари и химикатов. Окружающий пейзаж постепенно превращался в зловещую картину разрушения и упадка. Черные, обугленные деревья, изуродованные здания и ржавые обломки техники напоминали о том, что когда-то здесь кипела жизнь. Продолжая свой путь, он внимательно наблюдал за изменениями в окружающей среде. Он видел, как животные, подвергшиеся воздействию скверной магии, мутировали в ужасных созданий. Одинокий ворон, сидящий на разрушенной стене, обернулся огромной тенью с красными горящими глазами, следящей за каждым его движением. И парню даже казалось, что это существо спокойно видит его даже сквозь остатки каменных стен древних зданий. И, надо сказать, что такое ощущение было не из приятных. Поэтому он решил, что каждую ночь, проведенную на этой территории, будет устанавливать магические барьеры и защитные круги, чтобы обезопасить себя от нападений мутантов и магических выбросов. Он знал, что эти меры могут спасти ему жизнь, но также понимал и то, что долго оставаться в этом месте было опасно. Хотя мрачные земли раскрывали перед ним свои тайны медленно, но верно, Юрий внимательно осматривал обломки древних артефактов, которые могли быть чем угодно, изучал следы магических выбросов и старался понять природу происходящих здесь аномалий. Его знания постепенно росли, но вместе с ними росло и чувство тревоги. Он знал, что эта дорога ведет его к неизвестному, и только время покажет, какие испытания ждут его впереди. Обходя подозрительные места, Юрий заметил странное болотце, покрытое густым туманом. Оно словно жило своей жизнью, как само болото, так и туман. Вода в болоте казалась густой, почти маслянистой, а поверхность переливалась неестественными цветами. Изредка из этой мутной жижи поднимались пузыри, и раздавались странные, приглушенные звуки, как будто что-то огромное дышало под ее поверхностью. В этом месте Юрий ненадолго остановился и внимательно осмотрелся. Он знал, что такие места часто могут быть обиталищем опасных существ или ловушек. Решив не рисковать, он пошел в обход, стараясь держаться подальше от опасного болота. Тем более, что само подобное место уже само по себе вызывало у парня определенные опасения. И все только из-за того, что ему казалось, будто за ним в этом месте снова кто-то наблюдает. Его обостренные жизнью в темном лесу чувства буквально кричали о том, что этот самый наблюдатель находится именно в центре болота. Только вот он никак не мог понять, где именно. Под поверхностью этой странной жижи, которую некоторые могли бы принять за обычную воду, если не обращать внимания на консистенцию, или же где-то среди тумана, да и этот туман, сам по себе, тоже был достаточно странным. Казалось бы, что его клочья перемещаются бессистемно по воле ветра, но хитрость была в том, что никакого ветра в том направлении, в котором вращались эти самые клочья тумана, не было. Ветер дул в другую сторону, и присмотревшись внимательнее к происходящему, Юрий заметил, что эти клочья, которые он как бы пометил своеобразным уколом своей магии, носятся по кругу, словно что-то находится в центре и вращает вокруг себя весь этот туман. Да и сама эта странная дымка, которая по плотности отличалась от обычной дымки мрачных земель, покрывавшая всю эту проклятую территорию, была другая. Если обычная дымка мрачных земель Юрия заставляла немного нервничать вначале, то эта дымка вызывала у него своеобразную брезгливость, а своим чувствам парень привык доверять, хотя кто-то мог бы сказать и о том, что он просто перестраховывается, но парень считал себя вправе опасаться некоторых вещей, и лучше уж обойти стороной такое подозрительное место, чем стать жертвой собственной глупости и никому не нужной храбрости. Двигаясь дальше, он наткнулся на необычные заросли. Эти растения были слишком уж живыми для обычной флоры. Их листья и стебли извивались, словно змеи, а цветы издавали тихое шипение. Казалось, что растения следят за каждым его движением. Заметив это, Юрий осторожно приблизился к ним, стараясь не задевать растения, так как понимал, что одно неверное движение, и он может оказаться в плену этих магических существ. Используя свои знания магии, Юрий создал легкое защитное поле вокруг себя, чтобы обезопасить себя от возможных нападений. Поле сверкнуло ярким светом, и растения мгновенно отступили, словно испугавшись его силы. Медленно и осторожно Юрий продвигался вперед, обходя живые заросли. Однако, даже несмотря на то, что эти заросли вроде бы своеобразным образом опасались его защитного поля, Юрий предпочитал не заходить слишком глубоко в них. Тем более, что он не знал главного, а как на самом деле эти растения отреагируют на него в центре своих зарослей. Может быть, это у них целое логово, и таким образом эти своеобразные псевдорастения заманивают его в ловушку, поэтому он постарался пройти так, чтобы не оказаться в самом центре зарослей. К тому же, обратив внимание на то, что на краю этой своеобразной полянки валяются человеческие кости, которые еще не настолько истлели, чтобы рассыпаться в прах, можно было понять, что эти останки появились здесь не так уж и давно. Плоть с этих костей, видимо, кто-то все же объел. Хищников в виде мелких грызунов и различных падальщиков здесь точно хватало. А вот ржавый меч, лежавший рядом, прямо говорил о том, что человек, который здесь погиб, явно пытался защищаться, так как пустые ножны лежали отдельно. Только вот уже было поздно, растения его не пощадили, а в глубине поляны костей не было видно. Значит, туда не стоит вообще заходить, там не может быть ничего интересного. Хотя, по привычке, Юрий сразу же старательно проверял все подозрительные места магическим зрением, разыскивая признаки наличия источников магии. А если находил предметы, в которых была хоть какая-то магическая составляющая, или остатки каких-то плетений, то сразу же их подбирал. Для этого у него были специальные перчатки, защищающие руки и не позволяющие никакой гадости попасть на его тело. К тому же, при отдыхе, останавливаясь на ночлег, он собирался все эти предметы прогнать через очищающий сундук. Сначала через то отделение, которое очищает от порчи, а потом через то, которое очищает от скверны. На всякий случай, ведь он пока что не понимает того, как можно различать эти нюансы, и только потом можно будет посмотреть на то, что он все-таки раздобудет, а может быть даже что-то придется и обратно выбросить, если то, что он обнаружил в виде магических проявлений, будет очищено при помощи этого артефакта. Да, можно было бы сначала попробовать рассмотреть те магические проявления, что он заметил, но рисковать парень не хотел, поэтому лучше уж быть таким, слишком осторожным, но живым. Время от времени он сверялся с картой, стараясь не сбиться с пути, вернее, с направления. Карта была старой, и многие ориентиры изменились или исчезли за прошедшие века. Но Юрий обладал хорошей интуицией и умел читать окружающий ландшафт. Он заметил, что деревья становятся реже, а под ногами все чаще попадались остатки древних дорог и тропинок, когда-то соединявших города и поселения. Продолжая свой путь, Юрий заметил впереди обломки древних строений. Стены и башни, теперь покрытые мхом и лианами, выглядели как призраки прошлого, возвышающиеся над мрачной землей. Это был первый признак того, что он приближается к городу древних людей. Однако опасности становились все более явными. Каждый звук, каждый шорох могли свидетельствовать о присутствии местных тварей, защищающих свои территории. Так что вскоре Юрий снова остановился, чтобы передохнуть и оценить обстановку. Он проверил свои запасы и проверил работу магических амулетов для защиты и нападения. Зная, что впереди его ждут еще большие испытания, он решил двигаться медленно и осторожно, прислушиваясь к каждому звуку и следя за каждым движением вокруг. Продвигаясь дальше, он наконец увидел на горизонте очертания древнего города. Руины возвышались среди разрушенных зданий, покрытых густым лесом. Магические потоки вокруг места были особенно сильными, что говорило о том, что здесь когда-то кипела жизнь, а теперь все изменилось под воздействием скверны и проклятий. Сейчас Юрий чувствовал себя готовым к любым неожиданностям. Он был уверен в своих силах и знаниях, и несмотря на все опасности, твердо решил достичь цели. Так что он продолжал двигаться по зараженной территории, каждый его шаг был выверен и осторожен. Мрачные земли были полны опасностей, и каждый встречный, даже обычный человек, мог быть не только врагом, но и источником новых бед. Он старался держаться подальше от охотников и поисковиков, возвращающихся с своих экспедиций, ведь здесь никто никому не доверял, и каждая встреча могла обернуться смертельной схваткой. Прячась за остатками очередного древнего сооружения, Юрий осторожно наблюдал за небольшой группой охотников, проходящей неподалеку. Это были суровые и явно очень хорошо подготовленные люди, одетые в потертые, но крепкие доспехи. Их лица выражали усталость и настороженность. Впереди шел высокий мужчина с длинным шрамом на щеке, крепко сжимая в руках тяжелый двуручный меч. За ним следовали еще четверо, внимательно оглядываясь по сторонам. Юрий непроизвольно напрягся, когда заметил, что один из охотников, шедший в конце группы, двигался как-то странно. Его шаги были неровными, словно он боролся с невидимой силой. Любопытство взяло верх, и Юрий воспользовался магическим зрением, чтобы разглядеть, что с ним не так. Магическое зрение позволило Юрию увидеть то, что было скрыто от обычных глаз. Он заметил, что в груди этого охотника разрослась странная паутина. Ее тонкие нити словно прорастали изнутри, охватывая сердце и легкие. Паутина светилась зловещим светом, излучая опасную энергию, и Юрий мгновенно понял, что это нечто чрезвычайно опасное. Возможно, это было воздействие скверны или проклятия, но он никогда не видел ничего подобного. Заметив все это, Юрий решил не вмешиваться и наблюдать дальше. Все равно, даже если он сейчас постарается предупредить этих людей об опасности, ему никто не поверит. Здесь так не принято. Группа охотников продолжала свой путь, не подозревая о его присутствии. Он затаился за развалинами, стараясь не привлекать к себе внимания. Впереди его ждала неизвестность и множество испытаний, но он знал, что должен быть готов ко всему. И когда охотники скрылись из виду, Юрий вновь осмотрел местность и продолжил путь, избегая открытых пространств и стараясь не попасться на глаза другим поисковикам. Он понимал, что любая встреча могла стать смертельной, и был готов к любым неожиданностям. Хотя именно здесь он и решил свалить в ближайшую канаву тела тех самых охотников и молодого мага из Тарвилля, которые сами пытались его убить. Ну, не таскать же их с собой вечно, зачем они ему нужны? А тут, местная живность их постарается подъесть, и тогда уже никто и не поймет того, как именно они все погибли. Но перед этим он еще раз проверил, чтобы на телах не осталось ничего ценного. Мало ли, вдруг ему в будущем все это пригодится, те же кольчуги можно будет продать, не здесь, не в этом городе, а в другом, как и оружие, что тоже даст ему хоть какой-то заработок. Так что вскоре в канаве появилась небольшая кучка тел, скрытых густым кустарником, а парень, избавившись от такого довеска, отправился дальше по своему маршруту. С каждой минутой его путь становился все сложнее. Вокруг были только разрушенные здания и переплетения магических потоков, которые могли указывать на скрытые ловушки или опасные существа. Мрачные земли хранили множество тайн, и Юрий чувствовал, что уже скоро он узнает ответы на свои вопросы. Однако он также понимал, что каждый шаг по этой проклятой земле мог стать последним, и потому оставался бдительным и внимательным, полагаясь на свои навыки и магические способности, как и то, что те самые ответы проявят и новые более сложные вопросы. Так что далее Юрий решил двигаться более медленно и осмотрительно, тщательно выбирая пути и избегая потенциально опасных мест. Он держал наготове свои магические амулеты и защитные плетения. Однажды, возможно, ему придется сразиться с теми, кто охотится за теми же сокровищами и знаниями, что и он, но сейчас его главной задачей было остаться незамеченным и продолжить свой путь. И пока Юрий продолжал свой путь через мрачные земли, он размышлял над тем, что он увидел в груди охотника. Разросшаяся паутина, проникающая в его тело и излучающая зловещую энергию, не давала ему покоя. Он осознал, что это и была та самая порча или скверна, о которых он слышал в легендах и преданиях, и в рассказах охотников. Эти земли славились своими проклятиями, и сейчас он впервые увидел одно из них собственными глазами. Немного погодя он остановился на краю разрушенного моста, оглядываясь вокруг и стараясь не пропустить ни одной детали. Он знал о том, что в этих местах каждый шаг мог быть смертельно опасным, и потому не спешил. Ему нужно было тщательно продумывать свои действия и быть готовым к любым неожиданностям. «Если я смог увидеть эту порчу с помощью магического зрения, значит, у меня есть возможность выявлять такие угрозы заранее», — продолжал размышлять он, и эта мысль давала ему уверенность и силу. Он понимал, что это знание может стать его ключевым преимуществом в борьбе за выживание на этой опасной территории. Потом он приостановился у старого, полуразрушенного дома, прислушиваясь к звукам вокруг. Он знал, что должен использовать свои способности максимально эффективно. Теперь он осознал, что магическое зрение не только помогает ему видеть магические потоки и плетения, но и позволяет выявлять опасные участки и существа, зараженные скверной. Постепенно он начал концентрироваться на своей магии, постепенно привыкая к тому, как выглядит скверна в магическом плане. Вокруг него были руины древнего города, оплетенные магическими потоками, которые казались ему странными и зловещими. Юрий чувствовал, как сила скверны проникает в землю, заражая все вокруг. «Если я могу видеть эти потоки, значит, смогу избегать их», — подумал он, и тихо усмехнулся. Он понимал, что его задача не только в том, чтобы добраться до цели, но и в том, чтобы оставаться в безопасности на этом пути. Тем более, что теперь он знал и то, что может обойти зараженные участки, если будет внимателен и использует свои способности правильно. Сейчас же его путь пролегал через разрушенные улицы и площади, где некогда кипела жизнь. Теперь здесь царила тишина и забвение. Юрий ощущал на себе взгляд древних зданий, словно они пытались предупредить его об опасности. Он знал, что должен доверять своим чувствам и магическим способностям, чтобы оставаться в безопасности. Зайдя в город, он начал двигаться медленнее, тщательно изучая каждый шаг и избегая подозрительных мест. Он обходил странные болотца, живущие своей жизнью, и необычные заросли, которые казались ему слишком уж живыми. Его магическое зрение позволяло ему видеть скрытые угрозы, и он использовал это преимущество на полную. Каждое его действие было выверено и обдумано, ведь теперь у него была способность видеть то, что скрыто от глаз других, и это давало ему надежду на успех. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо над мрачными землями в багровые и пурпурные оттенки. Юрий чувствовал усталость после долгого дня пути и знал, что ему нужно найти укрытие до наступления ночи. Вокруг царила угрожающая тишина, нарушаемая лишь шорохом ветра, прокрадывающегося сквозь руины древнего города. Медленно блуждая среди полуразрушенных зданий, он наткнулся на странный зеленый холм, который, на первый взгляд, ничем не выделялся. Однако, присмотревшись, он заметил, что это не природное образование, а заросший растениями дом. Лозы и мхи полностью окутали его, превращая в нечто, напоминающее зеленый курган. Разобравшись в этом, Юрий осторожно приблизился к нему, осматриваясь вокруг, пока не обнаружил вход в подвал, почти полностью скрытый густыми растениями. Он медленно и осторожно раздвинул заросли, чтобы пройти внутрь, и спустился по каменным ступеням в темноту. В подвале было прохладно и тихо, лишь едва заметный аромат растительности наполнял воздух. Внимательно осмотревшись, Юрий понял, что это место редко посещают. Следов недавнего присутствия людей или животных не было видно. Хотя сам этот подвал неплохо сохранился, и казался достаточно просторным, с низким потолком и стенами, обросшими мхом. В углу стояла старая мебель, похожая на металлические шкафы, и покрытая паутиной и пылью, а пол был устлан толстым слоем мха, создавая мягкое и уютное покрытие. Немного подумав, Юрий решил, что это идеальное место для ночлега. Он развязал свою сумку путешественника и начал готовить себе место для отдыха. Расстелив теплое одеяло на мшистом полу, он зажег небольшую магическую лампу, которая освещала пространство мягким светом. Здесь он чувствовал себя в безопасности, в этом зеленом убежище, скрытом от посторонних глаз. Для начала он тщательно закрыл вход, заплетая лозы так, чтобы их было трудно раздвинуть снаружи. Немного подумав, парень решил не использовать в таком месте магию, так как понимал, что явное проявление четко структурированной магии может не только защитить его, но и наоборот, привести сюда монстров, которые явно захотят попробовать его на зуб, и вместо отдыха он получит кучу проблем, а так это должно было обезопасить его от нежелательных гостей. Затем Юрий достал свою книгу из оленьей кожи и записал в нее события прошедшего дня. Его мысли были сосредоточены на той порче, которую он увидел у охотника, и на своих магических способностях, которые помогли ему избежать опасности. Уставший, но довольный, Юрий устроился на своем импровизированном ложе. Тихий шепот ветра и мягкий свет магической лампы успокаивали его. Он закрыл глаза, наслаждаясь редким моментом покоя в этом опасном месте. Его путешествие через мрачные земли только начиналось, и он знал, что впереди его ждет еще много испытаний, но в этот момент он чувствовал себя готовым к ним. Так что поудобнее устроившись на своем импровизированном ложе, завернувшись в теплое одеяло, несмотря на теплую погоду, видимо из-за тумана, здесь ощущалась сырость. Магическая лампа отбрасывала мягкий свет, который едва освещал мшистые стены подвала. Парень чувствовал усталость, но понимал, что даже здесь, в этом кажущемся безопасном убежище, ему все же нужно оставаться настороже. Но все равно, немного погодя, его веки тяжело сомкнулись, и он вскоре погрузился в сон, но покой ему был недолгим. Сначала ему снились привычные сны, обрывки воспоминаний о доме, о матери, которая якобы оставалась где-то далеко, в безопасном месте, пока старший брат не решил избавиться от родителей, чтобы самому стать дворянином. Но постепенно сны стали меняться, превращаясь в нечто странное и тревожное. Внезапно он увидел себя среди руин древнего города, а вокруг него были мрачные тени, которые двигались, словно живые. В воздухе витало странное свечение, а земля под ногами казалась пульсирующей, словно живое существо. Юрий чувствовал, как холодный страх проникает в его сердце, сковывая его движение. Вдруг перед ним возникла фигура, окутанная тьмой. Лицо ее было скрыто под капюшоном, но глаза светились зловещим красным светом. Эта зловещая фигура немного постояла, но потом медленно протянула руку к Юрию, и он почувствовал, как его тело парализует ледяной ужас. Тень начала говорить на незнакомом, древнем языке, и каждый ее звук, казалось, пробивал его насквозь, и эти сны становились все более яркими и пугающими. Он видел, как земля вокруг него трескается и из ее недр вырывается черная энергия, словно потустороннее пламя. Магические существа, изуродованные и обезображенные скверной, выбирались на поверхность, стремясь к нему. Юрий пытался защититься, но его магия не действовала, силы уходили, и он чувствовал себя беззащитным. Проснувшись в холодном поту, Юрий тяжело дышал. Его сердце бешено колотилось в груди. В подвале было тихо, лишь мягкий свет лампы создавал иллюзию безопасности. Он встал и прошелся по комнате, пытаясь успокоиться. Эти сны были слишком реальны, и он не мог понять, что их вызвало. Возможно, это было влияние мрачных земель или магии, пропитавшей эти руины. Он медленно сел на свое ложе, обхватив колени руками, и постарался собраться с мыслями. Эти сны могли быть предупреждением или следствием того, что он находился в этом проклятом месте. Кое-как встряхнувшись и успокоившись, он взглянул на свою книгу, лежащую рядом. Ее страницы были заполнены заметками и рисунками, документирующими его путешествие. Он знал, что эти записи могут стать его единственным напоминанием о пройденном пути и, возможно, помогут ему разобраться в том, что его ждет впереди.